Глава 20. Лиза размешивала соус, когда услышала, что открылась входная дверь. Для Глеба рано. Он должен прийти через час, не раньше. Может, Ирина Юрьевна зачем-то пожаловала? Лиза продолжила заниматься соусом. Кто бы ни пришел, ее сейчас волнует только ужин. Добавила немного свежего базилика, убавила огонь, накрыла ковшик крышкой. «Вы кто?» От незнакомого голоса Лиза едва не опрокинула ковшик. На пороге кухни стояла худощавая женщина, слегка за 50. Идеально уложенные светлые волосы, на ногах изумительные замшевые темно-коричневые ботильоны на изящном невысоком каблучке. Женщина неспешно расстегивала элегантное пальто из альпака цвета кофе с молоком и строго смотрела на Лизу. Лиза поспешила снять с огня соус, он едва не подгорел. Еще немного, и его можно было бы выкинуть. Соус не терпит небрежного отношения. «А вы кто?» — в свою очередь поинтересовалась Лиза. «Я Альбина Витальевна, мама Глеба Станиславовича. На новую домработницу вы походите мало. Так что вы изволите делать на нашей кухне, милочка?» Вскинула она вверх идеально очерченные брови. «Я не новая домработница. Глеб нанял меня в качестве...» Лиза замялась, пытаясь подобрать правильное слово. «Он нанял меня готовить ему еду. Меня зовут Елизавета». «Глеб?» — снова вскинула идеальные брови Альбина Витальевна. «Моего сына зовут Глеб Станиславович. Глеб он для близких людей. Не стоит вам так фамильярничать с моим сыном. И меня более чем удивляет ваша одежда». Альбина Витальевна окинула Лизу неодобрительным взглядом с ног до головы. «Почему вы в шортах стоите у плиты, Елизавета?» «Ну не голая же она стоит. Шорты как шорты. Вполне приличные. Обычный домашний костюм». «Глеб на этот счет мне замечаний не делает?» Пожала плечами Лиза. «Кто бы сомневался?» Насмешливая улыбка скривила губы Альбины Витальевны. Лиза почувствовала неловкость. Она стоит в домашней одежде перед солидной дамой. Если бы она знала, что мама Глеба придет, разумеется, она бы оделась по-другому. Под пристальным взглядом Альбины Витальевны Лиза чувствовала себя словно голой. «Странно, что Глеб не поставил меня в известность. Очень странно». Альбина Витальевна прошлась по кухне, провела пальцем по краю столешницы, усмехнулась, посмотрев на него, хотя однозначно на ее холеном пальце не могло быть грязи. «Во-первых, у Ирины Юрьевны везде идеальная чистота, а уж на кухне особенно. Во-вторых, Лиза всегда очень тщательно убирает все после готовки». «А где же вы живете, Елизавета?» Однозначно Альбина Витальевна уже догадалась, что Лиза живет в этой квартире. «Я живу в комнате для прислуги». Лиза невольно поморщилась, как глупо это звучит. «А я уж грешным делом подумала, что Глеб поселил вас в гостевой комнате». «Простите, но я не понимаю вашей иронии», — не выдержала Лиза. «Глеб Станиславович сам предложил мне эту работу. Я справляюсь со своими обязанностями». «Кто бы сомневался!» — коротко рассмеялась Альбина Витальевна. «Я справляюсь со своими обязанностями, и Глеб мною доволен», — закончила фразу Лиза. Возможно, она прозвучала двусмысленно. Но Лизе не нравилось, как с ней разговаривает мама Глеба. За кого она ее принимает? За любовницу сына? Или вообще за девушку по вызову? «Вам лучше поговорить с сыном», — заметила Лиза. «И задать ему все интересующие вас вопросы. Простите, я не знаю, почему он нанял меня. Глеб придет минут через 40. Мне надо приготовить ему ужин. Вы можете подождать его в гостиной. Приготовить вам чай?» Попыталась выйти из неловкой ситуации Лиза. «Я буду ждать сына там, где мне захочется. Кухня меня вполне устраивает. И я отлично могу приготовить себе чай сама, без посторонней помощи». Альбина Витальевна демонстративно нажала на кнопку электрочайника. По какой-то непонятной причине Лиза не нравилась матери Глеба. Ладно, пусть так, никому в друзья она не навязывается. На этой мысли она решила вернуться к приготовлению ужина. Помешала тушеные овощи, они едва не подгорели. «Все-таки, когда готовишь, отвлекаться нельзя». Альбина Витальевна достала из шкафчика чай, насыпала его в заварочник, залила кипятком. И при этом не спускала глаз с Лизы. Та чувствовала на себе тяжелый взгляд, когда поворачивалась к маме Глеба спиной. Почему она так враждебно настроена? Ведь она видит ее впервые и ничего о ней не знает. Сердито зазвенела ложечка в фарфоровой чашке. «Надеюсь, Елизавета, вы готовить умеете?» Насмешливый голос Альбины Витальевны начинал выводить Лизу из себя. «Скоро будет готов ужин, вы сможете составить свое мнение о моем умении». «И вы искренне думаете, что я поверю, будто мой сын нанял себе повариху?» Нервно рассмеялась Альбина Витальевна. «Не держите меня за идиотку!» «О чем вы?» – искренне удивилась Лиза. Ей безумно хотелось надерзить Альбине Витальевне. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не говорить резко. «Ведь это мама Глеба». «Я отлично понимаю, почему вы скачете по кухне в этих неприлично обтягивающих шортах. Почему из кожи вон лезете, чтобы приготовить так называемый кулинарный шедевр? Это выглядит как минимум смешно и жалко. Не вы первая пытаетесь произвести впечатление на моего сына. Не утруждаете себя напрасной тратой времени». Лиза с шумом переставила сковородку с овощами на соседнюю конфорку и резко повернулась к Альбине Витальевне. Та величественно сидела за столом, изящно держа в руке фарфоровую чашку и насмешливо глядя на Лизу. Сейчас Альбина Витальевна походила на королеву, но очень злую королеву.